Мы уже добрались до третьей главы. Сегодня начнем эту главу, хотя мы ее не закончим. Но в этой главе, чем дальше мы продвигаемся по книге Бытия, мы будем чуть-чуть быстрее продвигаться по книге. Особенно в первых трех главах очень много основополагающего для нашего понимания. Как мы знаем, да, говорили уже, что Бытие – это книга начинаний. Книга начала, она полагает для нас фундамент нашего понимания, нашего понятия, что такое, что такие многие вещи, кто такой Бог, что такое творение, кто такой человек, так далее, что такое жертва, что такое грех, вот что мы начнем сегодня разбирать как раз. Во второй главе, конечно, мы видели, что такое брак и что такое секс, и Божий план для этих вещей. Проводили, на самом деле, получилось 5 недель в этом маленьком отрывке, говоря именно о всем том, даже не о всем том, но, по крайней мере, о чем-то из Божьего плана, и что Бог хочет нам передать и полагать, как положить как основание для нашего понятия, что такое брак и что такое секс. Мы, конечно, на прошлой неделе смотрели специфически на эту хорошо известную фразу «будут двое, одна плоть», говоря, конечно, в особенности о сексуальном соединении между мужем и женой. Мы смотрели тоже на то, что эта фраза не значит, что это не значит, что мы становимся одним же человеком, да, что все равно это разные люди, разные личности, хотя мы должны научиться быть в гармонии, уступать друг другу, но не значит это, что мы становимся одним человеком. Именно эта фраза, да, что двое будут одна плоть, говорит именно о сексе между мужем и женой. Говорили о том, что Господь создал секс. Он есть архитектор секса. Не сатана, не мир, а Господь. Он придумал сексуальное удовлетворение. Мы видели это очень ясно в книге «Песни песней», немножко говорили из этой книги, и говорили о том, как Господь ободряет, Он поощряет сексуальную интимность между мужем и женой. И тоже поощряет разнообразие в сексуальном плане между мужем и женой. И что, в принципе, как бы, что касается секса внутри брака, нет как таковых границ, кроме пары из них, мы смотрели, не включать других людей, да, то есть и не в физическом плане, понятное дело, но тоже не как изображение, тоже даже не в мысленном плане. И тоже, что это не противоречит, второй пункт, что это не противоречит любви, да, то есть мы говорили о том, что, во-первых, это не для того, чтобы причинять боль, да, Господь создал так, чтобы люди наслаждались, чтобы приносить удовлетворение друг другу. Конечно, в развращенном падшем мире некоторые люди додумались до того, чтобы совмещать секс и боль. Да. Садомасохизм вот официально называется, наверное, падает за границами того, что Бог говорит, должен быть секс именно в браке. И тоже, что как бы опять природа любви поддерживается, да, то есть, что один человек, который хочет там принимать какие-то там, не знаю, разные разнообразия в сексе, да, а другой человек как бы не очень хочет, даже хотя, допустим, это занятие не греховное, ну, любовь не заставляет и не навязывает свое, да, любовь, наоборот, уступает другому. Так что мы говорили, в принципе, намного даже подробнее. По-моему, вы все были, так что уже знаете. Если нет, если забыли, можете взять запись. Тоже сейчас вот эта книга, я сказал, есть как комментарий «Песни песней», сейчас на руках, но потом, если вот хочешь или хотите там взять, вот, то можно взять, и, в принципе, очень классная книга, как раз про секс в браке. Это очень важная сфера внутри брака, поэтому мы очень тщательно говорили про секс в браке. Потому что не только секс в браке отражает единство между мужем и женой, секс в браке это уже создает единство между мужем и женой в браке. Иногда вот, как бы можно слышать, как какие-то пары, ну, даже верующие говорят, что ну, мы как бы не занимаемся там любовью, мы не имеем секса в нашем браке, потому что у нас эмоциональное трение. Да, вот как бы. Дело в том, что истина в том, что если эти муж и жена, эта пара, приняла решение исполнять эту часть Божьего плана для своего брака, да, то есть заниматься сексом, да, не покрывая, не в лицемерии, как бы игнорируя проблемы, которые есть, но все равно как бы служить друг другу в этом плане, то, может быть, как раз это бы убрало, по крайней мере, несколько из этих эмоциональных трений. Иногда как бы мы можем думать, что ну, секс только в результате, как бы, вот именно если нет эмоциональных трений. И, конечно, как бы, когда есть эмоциональное трение, то это является препятствием, и поэтому нужно пытаться разбираться, но тоже с другой стороны, сексуальная связь между мужем и женой сама по себе тоже создает единство между мужем и женой. Так что есть такой баланс. Да, в принципе, у меня было искушение еще одну неделю говорить про секс. Но я подумал, что это нечестно для тех, кто не находится в браке. Вот, потому что действительно секс в браке, то есть можно, в принципе, очень много всего еще говорить, и даже из этого отрывка, пусть это будет в книге, кто хочет, может прочитать, кто находится в браке. Как бы мы даже и, в принципе, не сильно говорили именно о мотивах в сексе, да, то есть вот это, что как бы прежде всего мы сказали, да, секс – это акт поклонения Богу, прежде всего, да. Только второстепенно это акт любви между мужем и женой друг к другу. Прежде всего это акт послушания, поклонения Богу. Никогда не должен быть мотив в сексе, даже в браке, как типа там, или отсутствие секса, как типа наказание, награда, чтобы манипулировать друг другом. Как бы, и я думаю, что некоторые из этих вещей, они обговариваются в книге, так что опять можно просто взять книгу и прочитать. Так что я пропущу свое искушение оставаться во второй главе еще раз. И начнем сегодня третью главу. Давайте прочитаем. В третьей главе Бытия, с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Ну, здесь, конечно, находится то, что называется грехопадение человека. Да. До этого момента, вот до этого первого стиха третьей главы, не было греха в людях. Не было. Они были совершенные, святые существа, не знающие греха. И вообще в физическом творении до этого момента не было греха. Я говорю именно в физическом творении, потому что именно грехопадение сатаны наверняка и произошло чуть-чуть раньше. Опять, книга Бытия, да, это книга начал. И здесь как раз Библия дает нам основополагающее понимание о том, что такое грех, как грех появился. Очень важная тема. И мы здесь видим именно вход греха в человечество. Мы, опять, не пройдем полностью всю главу сегодня, потому что здесь очень много чему можно и нужно научиться именно о природе греха, о природе искушения к греху и тоже о нашей природе, о человеческой природе до грехопадения и после, и как, что изменилось. Так что здесь начинается, да, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И потом этот змей, он начинает говорить с Евой, с женой. Прежде всего, что или кто такой змей? Не знаете? А? Змей. Животное. Именно этот змей. Сатана. Когда здесь написано, в принципе, оба ответа правильные. Здесь понятное дело, да, что сатана именно общается с Евой. Мы знаем, если было непонятно именно здесь, в Новом Завете это очень четко проясняется, что именно сатана обольстил Еву. Говорится про это в 11 главе 2 Коринфянам. Говорится именно о том, что сатана есть древний змей. Мы даже прочитали это не так уж давно в книге Откровения. Да? Поэтому связь есть очень очевидная. Здесь, в 3 главе Бытия, это первое появление сатаны, по крайней мере, вот в истории Библии. Не то, что он не существовал до этого, но вот здесь он первый раз появляется. Понятно, уже в падшем своем состоянии. Мы знаем, Библия говорит, да, о том, что сатана, то есть он не всегда был злой, не всегда был сатаной, даже он раньше был другим. То, что здесь написано, что это змей. Во-первых, мы не должны думать, что это змея, как мы сегодня представляем себе змею. По крайней мере, этот змей имел ноги. По крайней мере. И, может быть, чем-то очень радикальным отличался от змеи, которую мы сегодня знаем как змею. Мы видим и увидим чуть позже в 3 главе, что как раз именно в результате грехопадения человечества и проклятия, которое Бог произносит против змея, только после этого момента тогда уже змей начинает ползать на своем животе. Поэтому до этого момента, по крайней мере, можно сказать, отличается тем, что есть ноги у этого змея, может быть, даже более похоже как бы на дракона, чем на змею. Вот тоже мы знаем, сатана называется в Откровении 5 дракон. Во-вторых, тоже очень ясно, что этот змей, да, то есть здесь говорится, что это зверь, да, животное. Правильный ответ, это животное. Но здесь сатана использует этого животного, чтобы говорить с Евой. Этот змей, это не сатана сам, но он как дух. Да, мы знаем, что ангелы, да, они духовные существа, они не имеют тела, как мы представляем себе тела. И иногда, и мы читаем тоже в Новом Завете, что ангелы, они могут представляться людям в разных формах. И тоже, вот, что и падшие ангелы, то есть бесы, включая и сатану, тоже могут появляться и даже одерживать и людей, и тоже иногда животных. Помните историю, когда Иисус позволил множеству бесов выйти из человека, и они вошли в свиньи. Да? Вот, поэтому не то, что змей сам, вот само животное как-то злое, сатана его использует. То, что он хитрый, как бы, скорее всего, именно это прилагательное относится к сатане, чем вот к самому животному. Хотя, в принципе, змеи тоже не тупые. Среди животных они хорошие охотники и так далее. Но здесь именно говорится о сатане. Мы знаем, Библия говорит нам в других местах, что сатана когда-то был архангелом. То есть один из самых высших и славных ангелов на всех небесах. Если даже не самый славный и самый высший. Некоторые учителя Библии предлагают такой вариант, что архангел подразумевает, что может быть только один. Вот эта приставка «арх» значит «верховный». Да. Поэтому Михаил сейчас архангел. Может быть, некоторые предлагают опять, может быть, потому что он теперь занял место сатаны после того, как сатана упал. Мы не знаем. Но, по крайней мере, сатана... Написано, кстати, про это в 14 главе Исаии, тоже в 28 главе Иезекииля, что он был славным ангелом, архангелом, одним из самых верховных, если не самым верховным. И там тоже, конечно, он не называется сатана. Сатана – это еврейское название, что в переводе значит противник или обвинитель даже. Да? Мы знаем, что в Откровении написано, что сатана есть клеветник братьев. Да, вот это само название сатана значит, в принципе, клеветник на иврите. Поэтому это название пришло потом. Первоначально, если, может быть, слышали, у него имя было Люцифер. Да. Вы не найдете этого слова, по крайней мере, в русском переводе Библии. Люцифер – это именно латинское название, латинское имя, перевод, можно даже открыть и прочитать это место, 14 глава Исаии, здесь написано про падение сатаны, Исаия, 14 глава, и прочитаем, начиная с 12 стиха, Исаия, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, денется, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Да. Это то, что то существо, которого мы сегодня называем сатана, да, он говорил в своем сердце, он возгордился. Он хотел быть на месте самого Бога. Да. Он был настолько сильный, настолько славный ангел, что он думал, почему мне не поклоняются. И можно тоже потом, мы не будем сейчас, но можно потом прочитать полную историю здесь, в 14 главе Исаии, тоже в 28 главе Иезекииля. То, что здесь написано «денется». Да. Деница, да, спасибо. «Деница». Это вот в переводе на латынь, на самом деле, то есть это тоже не название, которое появилось из самой Библии, это через именно церковную историю, как бы, из традиции. Люцифер – это латинский перевод деницы. Вот. Поэтому то, что здесь написано, деница, да, то есть это как бы значение его имени на иврите. Вот. Интересно, кстати, что в этом отрывке, опять возвращаясь к третью главе Бытия, к третьей главе Бытия, интересно, что здесь сатана пытается искусить Еву тем же обманом, которым он сам искусился. Да? «Я», он говорит здесь, в Исаии, «я взойду на небо, я буду подобен Всевышнему, я буду как Бог». Что он говорит Еве? В пятом стихе он говорит, вы будете как боги. Он знает, что это очень обманчивое искушение, очень сильное искушение на самом деле. Только Бог сам достоин поклонения. Мы знаем это. Только Он самый славный, который должен принимать все поклонение. Про сатану тоже написано в 28 главе, мы не будем сейчас именно читать. что он был украшен драгоценными камнями, ну, там образно как бы говорится, что он был славный, прекрасный, что музыка исходила от него самого. То есть он сам был оркестр как бы, да, то есть не то, что он дирижировал оркестром, он сам производил от себя вот всю эту прекрасную музыку. Скорее всего, многие предлагают, что он на небесах именно вел поклонение Богу, а потом возгордился, поэтому лидерам поклонения нужно быть очень осторожными. А они думают, о, да, действительно, я классно пою. И это может быть действительно очень обманчиво. Здесь в Бытие слово «змей». Что это вот само слово значит? Почему здесь именно используется? Есть два варианта, в принципе. На иврите, на первоначальном языке Ветхого Завета, слово «змей» звучит «нахаш». И этот корень может обозначать две вещи. Или шипеть, как змея делает, да? Или может значить «сиять» тоже. Поэтому некоторые предлагают, что так как вот само название здесь значит «сиять», может быть даже... вот, как бы, ссылаясь именно на сатану, то, что он, как было написано в Исаии, Деница, сын Зари, да, что он сиял еще, как бы, в какой-то своей славе, хотя теперь уже в падшей славе. Другой вариант, конечно, что просто вот шипеть, конечно, ссылается на самого змея. Сатана, опять мы сказали, да, то есть теперь это как бы самое главное название, которым мы обозначаем вот этого падшего ангела, которого мы имеем в виду. Хотя сатана это не имя, это название, это как титул, да, клеветник, значит, или обвинитель. Очень много разных, на самом деле, названий для вот этого Люцифера в Писании есть. Не будем сильно сосредотачиваться на сатане и на всех его названиях. Есть некоторые христиане, я добавлю, которые зацикливаются на демонах, на сатане, на бесах, которые по всему видимому сосредотачивают свое внимание больше на бесах, чем на самом Иисусе. Они больше думают о бесах, больше даже общаются с бесами, чем с самим Иисусом. И это неправильно. Это нездорово. В Римлянам, в послании к Римлянам, в 16 главе, 19 стих, можете записать, потом посмотреть. Павел говорит, «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». То есть, что как бы не сильно стоит углубляться в вопросах зла, да, включая и самого сатаны, включая про бесов, включая какие-то там оккультные вопросы. То есть, как бы, да, хорошо, чтобы мы знали и не были совсем невеждой. Хорошо, чтобы мы знали то, что Библия говорит об этом, но чтобы потом как бы зацикливаться на этом, размышлять об этом все время, это нездорово. Это неправильно. И Павел говорит, я хочу, чтобы вы были мудры на добро, а не на зло. Да. Мы чуть позже поговорим о том тогда, как мы должны относиться к бесам, к сатане, как верующие, как мы должны вообще вот разбираться с этими вопросами. Во имя Христа изыдьте вон. Надо изгнать этого беса. Поскорее. Если у кого-нибудь еще есть карманные весы, пожалуйста, выключите. Шутка. Выключите, это не шутка. Здесь, в третьей главе Бытия, сатана обольщает Еву в грех. Это очень важно понять, потому что Новый Завет опять делает четкое разделение для нас между Евой и Адамом, что Ева обольстилась и поэтому впала в грех. Адам не обольстился. Он сделал сознательный выбор. сделал грех. И мы дойдем еще до этого. Тоже в этом отрывке очень даже просветляющий отрывок. Почему? Потому что мы можем очень много всего понять о тактиках сатаны. Дело в том, что даже после 6000 лет его тактики против нас, против людей, не сильно изменились. В принципе, он действует точно так же сегодня, с маленькими изменениями, как он действовал аж тогда, в Эдемском саду. У него те же основные методы атаки против нас. Кстати, это его главное оружие. Обман, ложь, обольщение, как здесь говорится. Особенно для нас, верующих. Почему? Потому что мы, как говорили в воскресенье, мы уже не рабы греху. Да, мы освободились от греха во Христе. Мы уже ни в коем смысле не принадлежим сатане. И поэтому у сатаны нет, на самом деле, против нас никаких действительных оружий, кроме лжи, кроме обмана. Это его главное оружие, обольщение против нас. Даже какие-то испытания, да, снаружи, которые приходят в нашу жизнь. На самом деле эти внешние испытания, они только почему тоже могут быть орудиями сатаны, потому что они делают нас более готовыми принять его ложь. И вот вся деятельность этих внешних испытаний, если мы настроены не покупаться на его лжи, то могут приходить все разнообразные испытания извне, и все равно это не подействует в нашем сердце. И именно в сердце его главное оружие против нас – это обольщение и обман. И мы сейчас посмотрим на это. Тоже, кстати, если помните, Иисус, да, говорил в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, что сатана, когда он говорил с фарисеями, да, он говорит, что вы сыновья своего отца, да, сатаны, дьявола, да, потому что он убийца от самого начала, и вы хотите меня убить. И он говорит, что он лжец, и отец лжи. И когда он говорит ложь, он говорит свое. Да. Нигде в Библии не приписывается сатане то, что именно его свое. Да, мы знаем, что все, что существует, сатана просто как бы он имитирует, он берет то, что Господь создал, и извращает, он как бы он имитирует то, что Бог делает. Но единственное, что написано, это его свое ложь. Вот это именно его. Он отец лжи. И сейчас мы посмотрим на то, как это именно подействовало в случае Евы. Значит, здесь, да, написано, что змей, он подошел и сказал жене Еве: «Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю». Первый стих. Кстати, здесь перевод не совсем хороший. Было бы точнее перевести, и, по-моему, на украинском так и есть. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте от всякого дерева в раю?» Или «не ешьте от всех деревьев в раю?» На самом деле это то, что здесь должно быть написано. Сатана подкрадывается и говорит: «Неужели, подлинно ли сказал Бог, что нельзя кушать от всех деревьев в раю?» Или от любого, всякого дерева. И это имеет намного больше смысла, на самом деле, потому что это именно хитрое, и мы сейчас увидим, почему. Если бы сатана просто сказал: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева», то здесь нету хитрости. Да? Это явно полный бред, Бог не говорил этого. Но мы сейчас дойдем до того, что на самом деле он говорит: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте от любого дерева в раю?» Самая первая атака сатаны против Евы, ее можно разбить в две части. Во-первых, в чем именно заключается атака сатаны против Евы, против вот этого человека здесь? Прежде всего, он хотел, чтобы Ева сомневалась в Божьем Слове. Он хотел, чтобы Ева подвергла Божье Слово сомнению. Подлинно ли сказал Бог? Действительно он сказал это? Дело в том, что это всегда является частью тактики сатаны против нас. Каждый раз, когда он искушает и действует против нас. Почему? Потому что если в каждый момент, всегда, в каждую секунду, если бы мы полностью верили тому, что написано в Божьем Слове, да, если бы мы полностью верили Божьему Слову все время, то мы бы, будучи верующие, будучи исполненные Духом Святым, мы бы никогда не грешили. Мы бы не грешили. Однако мы грешим. Да. Дело в том, что Иисус, да, когда Он был на этой земле, Он стопроцентный Бог, но когда Он пришел на эту землю, Он действовал на земле как человек. Если Он не действовал как человек, тогда для нас Он не может быть примером. Да. Человек скажет, подражайте Христу, и мы скажем, мы не можем, Он Бог. Он Бог, конечно, стопроцентный, всегда был, есть и будет, но когда он находился на земле, в своем воплощении он действовал, он отложил свои божественные силы и действовал как человек, исполненный Духом Святым. Когда Иисус ходил на воде, когда он воскресал мертвых, когда он исцелял слепых и больных, и парализованных, и так далее, он все это делал не потому, что он Бог, а потому что это то, что Дух Святой творил через Него, как через человека, который совершенно и полностью открыт Духу Святому. Поэтому именно Иисус мог сказать своим ученикам, что то, что Я творю, сие дела, которые Я творю, и вы будете творить, и больше сих. Если бы Он не действовал как человек, Он не мог бы говорить так. Однако Он действовал как человек. И тоже, как по силе Духа Святого, он жил безгрешную жизнь. Понятно, что мы рождаемся в грехе, мы до своего прихода ко Христу, мы рабы греху. У нас нет другого выбора, кроме как грешить. Да? Но когда мы оживляем, вот когда Господь воскресает нас по-новому во Христе, в духовном плане, да, мы говорили про это воскресение, то теперь, если будучи исполненной силой Духа Святого, если бы мы каждую секунду своей жизни действительно всем сердцем верили Слову Божьему, мы бы никогда не грешили. Тот факт, что мы иногда грешим, иногда даже очень часто, только показывает на то, что мы не всегда всем сердцем верим Слову Божьему. Именно поэтому сатана всегда пытается в искушениях заставит нас подвергать сомнениям Божье Слово. В тот момент, когда мы делаем выбор грешить, уже как верующие, исполненные Духом Святым, мы на самом деле подвергаем сомнениям Божье Слово. Да? Например, сатана подходит и шипит, да? Смотри, у тебя всякие проблемы в жизни, в семье, плохо, да, дети дерутся, у вас разлады там между мужем и женой. Было бы тебе легче, если бы ты просто пошел и утопил свое горе в бокале. Да. Было бы тебе легче, если бы ты просто пошел и развелся. И вопреки этому, конечно, Библия, Божье Слово говорит, да, что Господь ненавидит развод. Библия говорит, не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом Святым. Да? Если в этот момент мы верили, как верующие, тому, что написано в Библии, всем сердцем, мы бы не пошли на это. Мы делаем то, что мы считаем лучшим. Всегда. Да? Человек иногда говорит, я не хотел этого делать. Это бред, ты хотел это делать. Мы всегда делаем то, что мы хотим. Вот красота свободной воли, да, и опасность. Но у нас есть все-таки свободная воля. Каждый из нас делает то, что мы хотим в этот данный момент. Да. Может быть, по большей части мы как бы верим Божьему Слову, пытаемся противостоять искушениям, но если Он улавливает нас в какой-то слабый момент, когда мы верим, что ну, мы видим, мы смотрим на Божье Слово, и мы как бы даже знаем, что Господь говорит, что вот то, что я буду творить, это плохо, но в этот момент мы думаем, что нам будет легче, нам будет лучше, если мы сотворим этот грех. Поэтому мы говорили, что мы только грешим, потому что мы сомневаемся в Божьем Слове. Это не значит, как правило или всегда, но именно в этот момент, когда мы делаем выбор грешить, мы подвергаем Божье Слово сомнениям. Это важно здесь понять, потому что это начало тактики сатаны против нас. Да? Когда кто-то обидел нас, и сатана подходит, да, и нашептывает, держи обиду против него, он заслуживает этого. Да? Посплетничай о нем, да, чтобы отомстить. То в этот момент, если мы слушаемся этому искушению, то мы, получается, подвергаем сомнениям Божье Слово, которое говорит, простите, как Христос простил вас. Которое говорит, не сплетничайте. Мы не можем грешить без того, чтобы подвергать Божье Слово сомнению. И наоборот, мы только грешим тогда, когда мы начинаем сомневаться в Божьем Слове. Именно поэтому сатана начинает с этого, с Евой, в этом искушении, в Эдемском саду. Каждый наш грех на самом деле является доказательством, что в этот момент мы, по крайней мере, усомневались в Божьем Слове. Тоже понятное дело, да, что мир, очевидно, пытается заставить людей сомневаться в Божьем Слове, да, показывает всякие нелепые документальные фильмы про всякие утраченные Евангелия, и Юды, и Вовы, и Сережи, и кого еще непонятно. Да, вот недавно вышел очень хорошо известный фильм всем «Да Винчи Код», «Код да Винчи», то есть, да. Я не знаю, кто смотрел, не смотрел, я лично смотрел. То есть, и как бы именно подается смысл, что Библия просто эта книга составлена старыми мужиками, да, которые хотели все контролировать. Мир, понятное дело, пытается заставить нас сомневаться в Божьем Слове. Самое печальное, когда так называемые христиане и всякие там разные либеральные теологи говорят, что то же самое, что мы должны сомневаться в Божьем Слове. Да, что, ну, говорят такие вещи, как, ну, вот в Библии, например, там Павел, на самом деле, вот в его посланиях, это именно павловская, как бы, павловская доктрина, он отошел от первоначальных учений Иисуса и начинают крутить всякий бред, чтобы люди сомневались в Божьем Слове. Да. Хотя они называют себя христианами. Но я не буду судить, они христиане или нет, но, по крайней мере, они делают работу сатаны в этот момент, когда они заставляют людей сомневаться в Божьем Слове. Первый подход, первая атака сатаны здесь. Да, он говорит, подлинно ли сказал Бог? И потом он говорит, не ешьте от всякого дерева или от всех деревьев в раю. Да? Вот хороший вопрос. Это то, что Бог сказал? Нет. Он сказал, от всякого дерева ты будешь есть. А другими словами, он говорит, да, что есть какая-то граница. Да? То есть Бог не дал вам все деревья. Можно так сказать. Да? Подлинно, то есть правда ли, что Бог сказал, я не даю вам все деревья в раю. Вот так можно перефразировать. Теперь ясно, да? То есть, сатана спрашивает, не правда ли, что Бог не дал вам все деревья в раю? Теперь, это правда или нет? Правда. Правда. Мы знаем, да, он сказал им, что есть дерево, от которого им нельзя есть. Во второй главе мы прочитали, это называется дерево познания добра и зла. Да? Другими словами, он говорит, то есть Бог сказал, да, что Адам и Ева, они не могут кушать. Наоборот. Он говорит, что им нельзя кушать от всех деревьев в раю. Правильно? Тогда говорит ли сатана здесь правда? И немножко здесь усложнение с переводом. То есть, вот, слушайте, и сатана теперь говорит Еве. Да? Правда ли, что Бог сказал, нельзя вам есть от всех деревьев в раю? Это правда или нет? Да? Да, правда. Правда? Некоторые выглядят еще озадачены. Вы только что, те, которые, по крайней мере, ответили, вы только что доказали, что на месте Евы вы бы сдались искушению быстрее, чем она. Иногда мы думаем, что вот, что за тупица там сдала, короче, сдала сатане в искушении. Нет. Она намного мудрее ответит, сейчас мы посмотрим, чем вот мы бы все ответили, да? Мы бы сказали, ну да, да, в принципе, да. Чем отличается? Вот видите, недаром написано, что змей был хитрее всех зверей полевых. С одной стороны, в принципе, как бы это то, что Бог сказал, но с другой стороны, это не то, что Бог сказал. Змей хитрый. Что Бог говорил? Он говорил, ты будешь есть, да, во второй главе он говорит Адаму, что ты будешь есть от всякого дерева в саду, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Какая разница? Сатана цитирует Бога, он повторяет то, что Бог сказал другими словами, почти то же самое. Почти. Где-то здесь на 99% истина. Но что здесь сатана делает? Почему он именно подходит таким образом? Он не подвергает сомнению то, что Бог сказал. В принципе, более-менее это как бы то, что Бог сказал, но на самом деле это не то, что Бог сказал. Почему? Потому что сатана здесь обрисовывает Бога как ограничивающего их свободу и их радость. Он подвергает сомнению даже не слово Бога в этот момент, а характер Бога. Он говорит, ну, не правда ли, что Бог не дает вам кушать от всех деревьев? И я вам вместо того, чтобы просто глупо сказать, да, как мы бы все сказали, да, она хоть пытается цитировать то, что Бог на самом деле сказал. Она мудрее ответила, чем мы. Здесь сатана целеустремленно пытается обрисовывать Бога злым и удерживающим благо. Он говорит, ну, он же не дает вам от всех деревьев кушать. Да. И вместо того, чтобы сказать, да, вот жадный. Да. И как бы вот, когда мы начинаем соглашаться, то есть он очень хитрый. Божья заповедь на самом деле, да, было Адаму наслаждаться всем творением. Он говорит, прежде всего, он говорит, Адам, ты будешь есть от всякого дерева в саду. Класс! Да? Адам, я даю тебе все деревья в раю. Да. И только он потом добавляет предупреждение. Он говорит, ну, есть одно дерево, от которого я не хочу, чтобы ты ел, потому что ты умрешь, если будешь есть. Настоящая заповедь Божия была, чтобы он наслаждался и избегал того, что помешает его наслаждению творением. Это показывает Божий добрый характер. Сатана именно перефразирует так, очень хитро, что получается, что Бог злой и удерживающий благо. Так что мы бы тоже не устояли перед этим обольщением, оказывается, да? Помните, что эти люди, Адам и Ева, они были не падшие. Наши умы разрушены грехом, да? Даже научные данные говорят о том, что мы сегодня используем только где-то 10% от своих мозгов, средний человек, да? Я знаю людей, которые используют намного меньше. И даже вот самые такие страшно умные люди тоже используют только, ну, максимум 12%. Вот. А Адам и Ева, наверное, предполагаю, использовали все 100%. Они не покупали, а Ева здесь не покупала сразу на ложь, как мы только что покупали с вами. Этот оттенок, то есть, в принципе, да, факты правильны. Бог не дает им кушать от всех деревьев, но именно оттенок, которым сатана это говорит, обрисовывает Бога злым. Да. Обрисовывает Бога ограничивающим их радость, их веселье. И это неправда. Поэтому он обманывает, используя факты, а не лжи. Подумайте об этом. Сатана обманывает не просто каким-то бредом, он обманывает, используя факты. 99% истины здесь, а немножечко обмана. Ну, именно поэтому смертельно. Сатана обычно к нам не приходит, говоря: ну, давай обкались героином и, короче, там, переспи с полгорода, и тебе будет классно, и потом, в общем, ты будешь сатанистом и так далее. То есть он обычно, особенно к верующим, так не подходит. Он использует очень много истины, даже Библию. Он против Иисуса, когда искушал Иисуса в пустыне, использовал Писание. Да? Он берет факты, но представляет, он как адвокат, понимаете? Такой, очень хитрый. Да? Он представляет их в таком свете, что Бог обрисовывается или злым, нелюбящим, и так далее. И сатана делает то же самое сегодня. Да. Пытается. Да. Он хочет, чтобы мы думали, что Божьи заповеди на самом деле существуют для того, чтобы ограничивать нашу радость. Да. Чтобы ограничивать наше наслаждение жизнью. Вместо того, чтобы вот для чего они на самом деле существуют, чтобы давать нам наслаждение жизнью и хранить наше наслаждение жизнью. Когда мы читаем, например, да, что Бог говорит, что, ну, как мы прочитали во второй главе, люди должны заниматься сексом только в браке, только между одним мужем и одной женой. Да. Или что при том, вот когда люди, христиане, подбирают своего спутника по жизни, что они должны подбирать другого верующего, а не просто какого-то левого человека, а именно верующего, который тоже любит Иисуса. И сатана подкрадывается и начинает шипеть: смотри, Бог ограничивает тебя, Он ограничивает твою радость, Он не хочет, чтобы ты был счастливым. Это ложь. Это ложь. Бог на самом деле, вот Его заповеди, да, не то, что мы оправдываемся перед Богом заповедями, но Его заповеди существуют для того, чтобы обеспечивать нам радость, чтобы давать нам настоящее веселье, чтобы хранить нас от того, что, наоборот, разрушает, да, от разбитых сердец в этом случае, да, от венерических заболеваний, от неожиданных беременностей, да, нежеланных. И тоже, чтобы защитить этих детей будущих от того, чтобы иметь семью, где, ну, не полная семья. Да? Или в случае, вот, что Господь говорит, надо жениться верующий на верующем, да, чтобы сохранить нас от жизни ссор, от жизни конфликтов, от жизни полного недопонимания на самом важном уровне, на духовном, с этим человеком, с которым мы живем день ото дня. Божьи заповеди на самом деле не ограничивают нашу радость, они обеспечивают нашу радость. Сатана хочет, чтобы мы сомневались. Даже не в слове, хотя он хочет это тоже, но если он не может заставить нас сомневаться в самом слове, что это действительно от Бога, то он, по крайней мере, попытается заставить нас сомневаться в Божьем характере. То есть в том, что он добр, в том, что он любит нас, и в том, что он действительно хочет нашего блага. Каким образом Ева отвечает тогда? Она не просто поддакивает и говорит, ну да, Бог злой, Бог удерживает. Да, она более мудро отвечает, но тем не менее здесь есть пара ошибок, и мы сейчас поговорим о них. Опять во втором стихе сказала жена змею в ответ на то, что он говорит. Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть, более-менее, вместо того, чтобы сказать, ну да, сатана, ты прав, она как бы пытается цитировать то, что Бог сказал. Да. Она говорит, во-первых, что плоды с деревьев мы можем есть. Да. Она подчеркивает, что нет, все-таки Бог добр. Это хорошо. Это было мудро с его стороны. Да. И потом она объясняет, что есть только одно ограничение. Да. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь. И тоже объясняет причину, потому что в этот день вы умрете. Вроде как неплохо ответила. Ну, лучше, чем мы бы ответили, но все равно есть пара проблем. Прежде всего, первая проблема в том, как Ева ответила. Проблема в том, что она ответила. Проблема в том, что она вступила в разговор с сатаной. Вот это самая первая проблема. Да? Это ошибка. Не вступайте в разговоры с сатаной или с бесами. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, помните историю? Начинал ли Иисус разговаривать с сатаной? Нет. Он процитировал Писание. Да. Он говорил, написано, да, не искушай Бога своего. Кстати, тоже здесь важный момент в истории искушения Иисуса в пустыне. Иногда мы думаем, что, ну, как бы сила, вот, которой Иисус устоял перед этими искушениями, тем, что Он процитировал Писание. Не совсем. Иисус устоял перед искушением не потому, что Он процитировал Писание, а потому, что Он знал Писание и подчинялся Писанию. Вот почему Он устоял перед искушением, потому что Он послушался Писание своего отца. Не просто потому, что он мог процитировать. Да. Иногда, как бы, как христиане, мы можем иметь такое представление, что, ну, если я смогу процитировать там какой-нибудь стих Иоанна 3:16, да, когда сатана подходит, то он обязательно убежит. Не в этом была сила. Сила была в том, что Иисус знал слово, да, но и послушался слова. Можно знать и наизусть очень много Писания, но если мы не подчиняемся этому Писанию, тому, что Божье Слово говорит, это не помогает. Это ничего не сделает. Тоже давайте прочитаем в Новом Завете послание Иуды, брата Иисуса, а не Иуды Искариота. Послание Иуды, Евангелие Иуды. Послание Иуды. состоит всего лишь из одной главы. После послания Иоанна, если трудно найти, сразу после трех посланий Иоанна. Послание Юды прочитаем здесь, в первой и единственной главе, с 8 стиха по 10. Иуда пишет: «Так точно будет и с ними, мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и заслобят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: да запретит тебе Господь. А сии засловят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловные животные, знают, тем растлевают себя». Здесь даже архангел Михаил, когда он, вот здесь написано, что был как бы такой спор или конфликт насчет Моисеевого тела, мы не знаем, что именно это за конфликт. Некоторые предлагают, что как бы именно после того, как умер Моисей на горе, да, то Господь забрал его тело, чтобы израильтяне не начали поклоняться ему, потому что он был настолько как бы их первый лидер, который как бы спас их. И может быть как-то что-то такого рода имеется в виду, мы не знаем, одним словом. Но когда появился этот конфликт, да, Михаил Архангел, здесь написано, он не начинает произносить против сатаны, против дьявола, какого-то укоризненного суда. Да. То есть он не начинает там обзывать его, да, он не начинает беседовать с ним, он просто говорит: да, запрети тебе Господь. Все. Он не вступает в разговор с ним. И если архангел так поступает, кто же некоторые высокомерные люди думают, что они такие, когда начинают беседовать с какими-то бесами, начинают засловить этих бесов, да, начинают говорить, что там ты никто там, или еще кто-то, да. Если сам архангел Михаил не говорит такого. К сожалению, есть группы христиан, которые думают, что им нужно вступать в беседы с демонами, сатаной, которые издеваются даже над сатаной, да, оскорбляют, говорят, что ага, ты никто, там, подобные вещи. Да. Которые машут деревянными мечами, да, на сатану, и притом выглядят как полные дураки. Иуда называет таких людей как бессловные животные, несмысленные, полные глупцы. Это очень глупо, очень немудро. Вот когда ты ходишь в зоопарк, да, смотришь всех разных животных, там может быть лев или какое-то еще дикое животное, да, ты же не подходишь к его клетке и начинаешь просовывать свою руку туда и тыкать ему в глаза, правильно? Почему? Потому что он откусит тебе руку, идиот, да? Зачем сделать то же самое сатане? И некоторые верующие так и делают. Это не то, что Писание учит нас. Писание учит, что мы не вступаем в беседы с бесами, да, мы не начинаем засловить и оскорблять, мы просто говорим: да, запрети тебе Господь. И мы это отдаем это в руки нашего Отца. Потому что Он способен разобраться. Для Него они действительно ничемные, да, ничтожные. Для Него нетрудно разобраться. Однако они все-таки, хотя падшие, ангелы. И ангелы, Библия говорит, выше нас. Так что, не просовывайте свои руки в эту клетку. Писание говорит нам, что мы просто говорим, и притом не в нашем авторитете, не то, что вот я имею власть, А мы говорим, да, запретит тебя Господь. Господь имеет власть. Мы не, при этом мы не обрисовываем тебя какими-то суперменами духовными. И я приказываю там всяких бесов. Нет. Это гордыня, на самом деле. Это духовная гордыня. Мы отдаем это в руки нашего Отца. И Он разбирается за нас. Знаете, в Америке, потому что у нас, как оказывается, очень много маньяков, учат детей, что если подходит к ним какой-то там незнакомец, ну, совершенно незнакомый человек, и пытается как бы забрать их, то есть хочет, чтобы они сели в их машину, о, я тебя подвезу там или еще что-то. Учат детей, чтобы в этот момент они бросили все свои принадлежности в разные стороны и убежали как можно быстрее, крича «Помогите!» Еве стоило сделать именно это в этот момент. Ей не надо было вступать в разговор с сатаной, ей надо было повернуться 180 градусов, убежать к своему небесному отцу и сказать «Помоги, отче, помоги». И не было бы грехопадения. Да? Но проблема в том, что она пыталась справляться с этим в своей силе. Это ошибка. Проблема для нас, когда мы пытаемся бороться против сатаны в своей силе, когда поднимается какое-то искушение, мы не должны сидеть и размышлять об этом, и размышлять о том, как противостоять этому искушению. Мы должны все бросить, утекать к нашему отцу и сказать «Отче, помоги». Очень часто, когда появляется искушение, мы, наверное, из-за своей гордыни пытаемся сказать, ну, хорошо, значит, сейчас процитирую несколько стихов, я устаю. И мы пытаемся как бы в своей силе. Нам надо, как маленькие дети Божии, бросить все и бежать в этот момент к нашему отцу. И он разберется с этим злодеем. Что еще в ответе Евы, возвращаясь к третьей главе Бытия, что еще в ответе Евы не так? Ну, кроме того, что она вообще ответила, да, и не просто бросила и побежала к Отцу Небесному. Ева, однако, мы видим, мы говорили, да, что она не покупалась на ложь, которую сатана говорил, что Бог там ограничивает тебя, он недобрый. Да, она здесь говорит, нет, мы можем есть от всех деревьев. Поэтому она не покупалась на эту ложь. Молодец, Ева. Она говорит, да, опять, мы можем есть от плоды от всех деревьев, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Что еще здесь не так? Она добавила, да. Она добавила к Божьему слову, да. Бог только заповедовал не кушать. Да. Говорит, кушай от всех деревьев, только вот от этого одного дерева познания добра и зла не ешьте. Он ничего не говорил о том, прикасаться, не прикасаться. Они могли бы прикасаться, если хотели. Да. Откуда появилась эта идея у Евы? Почему она здесь говорит, не только не ешьте, но и не прикасайтесь. В принципе, есть два варианта. Я знаю, какой я думаю действительно правильно. Первый вариант. Возможно, что Ева в своем искреннем желании слушаться Бога, она придумала этот дополнительный и предохранительный момент. Да? Ну, если раз кушать плод, мы умрем, ну, наверное, мудро было бы даже не прикасаться, даже не приближаться к этому искушению, да? Ты права, да, это мудрое решение, молодец, Ева. Но есть еще второй вариант. В принципе, та же самая идея, только идея появилась не у Евы, а у Адама. Помните, Помните, что когда Бог дал эту заповедь, Евы еще не было. Кому Бог говорит во второй главе? Написано, что взял Господь Бог человека, посадил его в Эдемском саду, чтобы возделывать, хранить его, и заповедал Господь Бог человеку, говоря. И продолжается заповедь. Кто услышал заповедь? Адам. Непосредственно Адам слышал от Бога. Это была ответственность Адама передать заповедь своей жене. Как духовный глава семьи, он должен был передать и научить ее Божьей заповеди. И при том, тот факт, что здесь Ева называет дерево, вот это дерево посередине рая. А она не говорит, мы не можем кушать от дерева познания добра и зла. Она говорит здесь, в 3 стихе, только плодов дерева, которое среди рая. Она его не называет. Она просто говорит, где находится. Да? Можно очень легко себе представить, как Ева и Адам гуляют там по Эдемскому саду, да? Там после их бракосочетания. Да? И Адам видит краем глаза вот дерево познания добра и зла. Он говорит, дорогая, вот видишь там дерево? Да. Он говорит, Господь заповедал нам не кушать от этого дерева, если да, мы умрем. Знаешь что, на самом деле, даже не прикасайся. Да. В хорошем желании предохранить свою жену. Это была неплохая идея, это была хорошая идея, держаться подальше от дерева познания добра и зла. Это была хорошая идея держаться подальше от искушения. Но проблема здесь в том, что Адам, по крайней мере, дал Еве понимать, что вот это не прикасаться было от Бога самого. Он не уточнил, что вот эта часть Бог сказал, вот это, я думаю, хорошее решение, дорогая, давай не будем прикасаться. А он просто как бы сказал все, что подумал, и вот она приняла за Божье слово. Потому что это была его ответственность передать Божью заповедь своей жене. Это называется законничество. Законничество – это когда человек придумывает, по крайней мере, первоначально, обычно хорошую идею, полезную идею. Или у него есть какие-то свои личные, опять положительные, но личные убеждения, да, в том, что не стоит делать. И это превращается именно в законничество, когда он дает другим людям понимать, что этот стандарт, это правило от Бога. Вот уже это законничество. Да. Человек считает, что там, вот как Павел, да, сказал, и он очень всегда, он тщательно подчеркивал, где просто его мнение. Да. Он говорит как раз, что ему нравится быть безбрачным, он призван был на это, и он говорит, что я бы хотел, мое личное мнение, что вам тоже было бы полезно, но это не от Господа. Да, он подчеркивает это очень четко. Законничество было бы, если бы он сказал вот по ходу своего послания, а еще и не женитесь. И не уточнял бы, что это не от Бога. Потому что он обращался к ним, как имеющий духовный авторитет над ними, да, апостол. Адам тоже имел духовный авторитет над своей женой, как глава семьи. Да. Но он не уточнял. Он не говорит, что вот эта часть Бог говорит, вот эта часть, я считаю, это была большая очень ошибка. Это, в конце концов, всегда кого-то споткнет. Неважно, самая лучшая идея на свете. Да. Вот, например, да, я лично, допустим, то есть, Могу там время от времени там пить вина, пиво, но как бы и спиртного я не пью. Почему? Потому что, ну, во-первых, я считаю, что отвратительно. Да. Во-вторых, потому что как бы вот столько, настолько маленькое количество надо пить, чтобы не напиться, что даже нет смысла. Да. И поэтому как бы я лично просто не пью спиртного. Но я бы никогда не пытался сказать человеку, что нельзя пить спиртного. Почему? Потому что Библия этого не говорит. Да. Ну, я думаю, что, в принципе, мудрое решение, потому что вот когда вещество настолько сильное, лишняя капля может тебя и все. Да? Но это не от Бога, это просто мое личное решение. Да? И проблема была бы, если бы я сказал, вот Бог не хочет, чтобы мы напились, так что не пей спиртного. Потому что я все говорю одним предложением и не разделяю, где я, где Бог. И особенно тоже, как имеющий какой-то духовный авторитет, как пастор, это особенно важно. И особенно опасно. Поэтому, кстати, интересно, интересный момент здесь, да, вот насчет того, что Ева здесь говорит, не прикасаться тоже к этому дереву. Некоторые древние еврейские раввины, они, вот, ну, как бы, понятно, что этого нету в Библии, и как бы просто такая история, предание у них, что в этот момент сатана взял Еву и подтолкнул ее, и она вот так бацнулась об это дерево, познание добра и зла, и сказал, вот видишь, не умерла. Ты прав. Конечно, это как бы навряд ли так было, но я думаю, что это иллюстрирует интересный очень момент, очень важный момент, да, что когда мы допускаем людям верят, что какое-то вот законничество, какой-то наш стандарт, от Бога рано или поздно это откроет дверь для сатаны, чтобы споткнуть их. Всегда. Было недостаточно, чтобы просто слышать комментарий Адама про Божью заповедь. Да. Адам передал вот своими словами то, как он понял. Да. Может, он сам как бы истолковал, что не надо и трогать. Кто знает, уже навязывает законничество своей жене. Да. Это была, конечно, ответственность Адама передать ей первоначальную заповедь Божию. Не свой комментарий про заповедь, а именно саму заповедь. Он должен был передать, и потом он уже мог бы добавлять все свои комментарии, которые только хотел. То же самое для нас, как для верующих. Недостаточно, друзья, чтобы вы приходили сюда по воскресеньям и по вторникам, и еще каким-то дням, и слушали изучение Библии. Недостаточно, чтобы вы читали христианские книги и разные комментарии. Вы должны знать Божью заповедь в первоначальном виде. Мы все должны знать Божье Слово. Не комментарии человека про Божье Слово. Не то, что комментарии плохо, но обязательно первоначально надо знать само Слово Божье. Мы должны читать свои Библии. Именно поэтому и, в принципе, вот есть даже немало таких церквей, где, в принципе, Библию не открывают в данное воскресенье или там посередине недели. Разве что, если кто открывает, только пастор, да, все остальные просто сидят, слушают. Мы этого не делаем здесь, если не заметили еще. Да. Мы открываем все вместе Библию. Мы все читаем из отрывка. Не просто я тут сижу и перефразирую то, что Бог сказал. Да, какие-то большие отрывки можно подсуммировать, но именно тот отрывок, который мы изучаем, мы читаем в оригинале. Да? Потому что недостаточно, чтобы я просто сидел здесь и проповедовал вот свои мысли, комментарии. Даже если они там от Бога, все равно я ответственен как пастор передал вам Божье Слово в первоначальном виде. Как Адам, да, как муж, глава своей семьи, был ответственен передать Божье Слово в первоначальном виде своей жене. Не просто свой комментарий. Добавит потом свой комментарий, да, пожалуйста. Но прежде всего надо передать первоначальное Слово Божье. Именно поэтому во время изучения мы вместе открываем какие-то места, да, ссылки на разные места, мы читаем вместе, мы читаем Божье Слово. Или я вот по ходу изучения, если просто суммирую, я обычно говорю место из Писания, где это находится. Не просто, чтобы вы думали, что «О, какой умный там знает все адреса в Библии», а чтобы вы записали и сами посмотрели в оригинале. Да? Потому что как бы понятно, что это не лежит на мне, но тем не менее есть ответственность с моей стороны пытаться передать вам Божье Слово в оригинале. Да. Тоже поэтому, в принципе, вот и здесь, и в других церквях Голгофы мы изучаем, не просто там оттуда-отсюда, мы изучаем стих за стихом, чтобы мы все знали Божье Слово в оригинале. Не просто мысли какого-то человека про непонятные какие стихи из Библии. Мысли и комментарии, это может быть хорошо, если это извращены, и если это включает законничество, это нехорошо. Но прежде всего, неважно, хорошие или нехорошие мысли, надо знать просто Божье Слово в чистом виде. И если пока мы изучаем Писание, допустим, я вот добавляю какие-то свои мысли, которые не основываются как бы на Писании, а просто мои личные убеждения, я пытаюсь всегда изо всех сил подчеркивать, что это мое личное мнение. Да? Если бы Адам просто сказал Еве здесь, дорогая, мое личное мнение, чтобы мы не прикасались, а так Господь сказал, не ешьте, то сатана, может быть, не смог бы здесь споткнуть Еву. Может быть. Мы все зато, теперь, конечно, у Евы Библии не было, у всех нас есть. Если нет, они у нас на продаже. У вас, у каждого должна быть своя Библия. Мы должны читать ее, мы должны знать Божье Слово, не только мысли пастора или мысли какого-то христианского автора насчет разных отрывков и тем. Мы должны знать само Божье Слово. Я не могу делать достаточно большое ударение на этом пункте. Мы должны знать Божье Слово само. Все обольщение сатаны, которое здесь происходит, в третьей главе, именно основывается на том, что она или недостаточно хорошо знает Слово Божье, или пытается сатана заставить ее сомневаться в этом слове. И если бы эти вещи были на месте, кто знает, может быть, не было бы грехопадения, может быть, мы бы все до сих пор жили в раю, кто знает. Пребывайте в Слове Божьем. Знайте Слово Божье, пребывайте в Слове. Пребывайте в Слове. Пребывайте в Слове Божьем. Знаете, что надо делать? Пребывать в Слове Божьем. Знайте Слово и доверяйте Божьему Слову. Верьте этому Слову. И послушайтесь это Слово. В 4 стихе, заканчиваем, в 3 главе Бытия, в 4 стихе, змей отвечает жене, сказал змей жене, нет, не умрете. Здесь уже откровенно сатана называет Бога лжецом. Он говорит, нет, Бог обманывает. Вот теперь уже более открыто идет атака, да. Она не усомнилась в Боге. Божьей доброте, это классно. Зато Бог сатана здесь увидел слабое место. Он увидел, где он может его споткнуть. Здесь сатана откровенно богохульствует и говорит: нет, Бог лжец, вы не умрете. И опять, это в принципе, фактически, это то, что мы делаем каждый раз, когда мы принимаем решение грешить. Мы говорим: нет, Бог лжец. Бог говорит, что радость, истинная жизнь в том, чтобы слушаться Его заповеди, а мы в какой-то момент говорим: нет. Конечно, мы не говорим этими же словами, что Бог лжец. Но своим поступком мы как бы и говорим: Бог полон милости. Да? Иногда мы начинаем думать, как христиане, ну, когда ушли более очевидные грехи из нашей жизни, да, что, ну, я как бы уже такой не сильно плохой. Бред. Да? Мы богохульствуем каждый день. И грехи, кстати, Иаков добавляет в своем послании. Это не только то, что мы делаем неправильно. Иаков пишет, что когда мы знаем то благо, которое должны творить, а не творим, это тоже грех. Так что сколько сегодня греха было. Но Бог настолько милостив. Его благодать была не просто капелька для того, что было до нашего покаяния. Его благодать течет рекой каждый день. И каждый день мы нуждаемся в этом. И каждый день это единственное основание для нашей праведности перед Богом. И только это и будет основание нашей праведности. Здесь сатана уже видит, что защита Евы ослабевает. Он уже видит слабое место, то, что она не услышала правильно Божье Слово. Сатана очень часто подкрадывается, использует незнание, неточное знание Божьего Слова в жизни верующего, чтобы он покупался на всякие разные лжеучения и неправильные понятия про Бога, про самого себя. Знайте Слово. Опять. Но до этого момента все равно, включая 4 стих, Ева все равно до этого момента не покупалась на ложь сатаны. Да? То есть сатана пытается заставить ее сомневаться в Божьем Слове, пытается заставить ее сомневаться в Божьем характере и в Его доброте. Да? Сатана пытается уловить ее. Да? Только в 5 стихе он говорит то, что заставляет ее поверить, что заставляет ее покупаться на его ложь. Вот, это были попытки сатаны, и мы изучали их, потому что он применяет такие же тактики к нам. Да? И мы должны знать, потому что, хотя Ева здесь устояла до 5 стиха, иногда мы можем не устоять даже после 2. Да? Но Ева устояла до 5 стиха. Но в 5 стихе сатана говорит кое-что, что заставляет ее сдаться перед этим искушением, верить лжи сатаны и скушать плод от дерева познания добра и зла. Что он говорит, как он заставляет ее это делать, в следующий раз разберем. Приходите. Господь, мы славим Тебя. Боже, что Ты действительно славный Царь, Господь, за то, что Ты любящий Отец Небесный. Господь, спасибо Тебе, что нам не нужно бороться с сатаной сами, Господь, что мы можем просто прибежать к Тебе, Боже, при каждом искушении, при каждой атаке, Господь. Боже, что мы можем просто бросаться в Твои руки, в Твои объятия. Боже, зная, что Ты нас защитишь. Иисус, мы славим Тебя за то, что Господь, действительно, Ты дал нам победу, Господь, над врагом. Боже, Господь, и как Ты сказал своим ученикам, не радуйтесь тому, что бесов изгоняли, а радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах. Господь, мы действительно радуемся Именно поэтому, Господь, именно потому, что Ты дал нам небесную надежду, что мы будем всегда с Тобой в раю. Слава Тебе!